Человек. Как бы сказать, с весенних каникул я начал беспокоиться о том, что для меня должно быть естественным. Как эспрессо. И правда, история, из-за которой живот надорвешь. Сила человека стала до смешного болезненной историей. Быть сильным. Сила. Идея, которая была уничтожена на весенних каникулах никем иным, как Хасан. Хасан. Когда я был готов сменить слабую улыбку на громовой смех в стиле Ашурамана... «Я дома!» – услышал я. Похоже, с пробежки вернулась Карен. Она на удивление быстра. Как можно понять из того, что ее зовут Пулей? Когда она выходит из дома, она не возвращается. Дольше всего ее не было, когда она училась в 6-м классе. Она сказала, что выйдет ненадолго и не возвращалась 3 дня. Кстати, тогда ее видели в Окинаве. Не бегай через моря. Нам придется звонить в полицию. Добро пожаловать. От этой сестры были одни проблемы даже дома. Однако в эти времена хаоса и беспорядка мне стоило бы приветствовать ее. Ничего не поделаешь, немного пообщаемся. Не зная, куда движется мое сердце, я произнес приветствие, спускаясь по лестнице, и пошел ко входу. Там я нашел вспотевшую женщину в спортивном костюме Арараги Карен, которая снимала обувь на пороге. Мокрую? А на улице дождь? Я собирался в магазин. Я не особо смотрел из окна, но все же не слышал шума дождя. Так что подумал, что как всегда сияло солнце. Солнечный дождь. О, брат мой, ты проснулся еще раз? Сняв туфли и поставив их на место, Карен наступила на мату входа. Намочила мату входа. Я беспокоилась, когда доверила одной Цукихи важное задание пробуждения нашего брата, способного поспорить в умении спать со Старком. Монстр из серии Dragon Quest. Старк почти всегда спит, и перед боем его необходимо разбудить. Но, похоже, все закончилось хорошо. Не уверен, так ли хорошо. Сама по себе задача пробуждения была выполнена, но мне кажется, Цукихи расплатилась за это сполна. Ей пришлось позировать в белье, ее хватали за грудь, ей лизали ноги, а в итоге еще и отобрали 3000 йен. Кто мог так обойтись с моей сестрой? Не прощу. Ага, Цукихи-тян становится все более и более независимой. Как сестра, я чувствую себя одиноко, но я должна похвалить ее. Если ищешь Цукихи-тян, то она, исполнив свой долг, заснула у меня в комнате, так что потише. Потом похвалишь. Карантян. «Ты не взяла с собой зонтик?» «Мяу». Карен озадаченно прищурилась. «Брат, что с тобой такое? Ты редко зовешь нас по имени? Ты так стеснялся назвать нас по ошибке Стян, что стал называть большая сестра и маленькая сестра?» «Да, и этот окольный способ меня раздражал, так что я решил прекратить так делать». «В любом случае, люди не этого хотят. Лучше я один буду с этим справляться». «А мне кажется, с хронологическим порядком что-то не так, ну и фиг с ним». У мозга Карен была печальная особенность, выражавшаяся в неспособности думать о чем-то слишком сложном. И в большинстве случаев она просто прекращала это делать со словами «фиг с ним». Так что она не особо задавалась вопросом о том, почему я так ее назвал. «Дождя нет», — сказала она. «На улице хорошая погода, подходящая первому дню золотой недели». «Да? Но почему тогда ты мокрая? Ты упала в болото?» «Я не падаю. Я забираюсь выше и выше». С крутым видом сказала Карен Тян. Она раздражала меня еще больше, чем окольный способ. «Принцип, даже свинья поспорит с воздушным змеем, если ей польстить, изобрели из-за меня». «Вот до какого предела слова из-за тебя изобретали». Нет слов, чтобы описать, насколько она физически и ментально мазохистка. «Неважно, падаешь ты или взлетаешь. Просто скажи мне, почему ты намокла. Не говори, что тебя во имя Марса покарала Сейлор Марс». «Не говори ерунды, брат. Она моя напарница». «Это ты чушь несешь. Это просто пот. Смотри», — сказала Карен и обняла меня. Мне показалось, будто меня окутали впитавшей много воды губкой. Другими словами, отвратительно. Уровень дискомфорта достиг максимума. А тебя потом воняет. «Пот? Все это?» «Ой, брат, жестоко говорить половозрелой девушке, что она воняет потом». «Отпусти! А-а-а! Правда некомфортно, в смысле некомфортно!» Я сопротивлялся изо всех сил, но без толку. В отличие от Цукихи, Карен Тян была спортивной. Даже всех моих сил не хватило, чтобы вырваться. «Утитя!» Карен потерла щекой об меня. Ее пот словно смазка размазался по щеке. Так что казалось, будто меня обтирают солью из пота. Какой жесткий массаж. «Прекрати, Карен Тян! Вспомни разницу в росте! Ты теперь мое лицо, а свою грудь трешь!» «А? Правда? Ой, какой стыд!» Стоило сказать про это. Она быстро отскочила от меня и изобразила смущение. «Моя жизнь спасена, но я не понимаю, как ты определяешь, что стыдно. После таких страстных объятий чего еще стыдиться?» «Все это пот? Серьезно? Ну да, это пот». Хоть с меня и не течет, из-за того, что меня обняла Карен Тян, даже я промок до нитки. Я проверил, что это за жидкость, лизнув ее, и это был настоящий пот. «Не слизывай пот сестры, непристойный брат!» «Эта сестра, возвращающаяся домой, похожа на чудище, вылезшее из реки, непристойно!» «Как то чудище звали? Мокрая женщина?» «Нуреонна. Чудовище с головой женщины и телом змеи». «Если так, то это было очень импульсивное решение. Ты так вспотела из-за бега? Ты там с Годзиллой подралась?» «Я не часто бегаю, так что не следила за своим состоянием. Похоже, я неправильно распределила усилия». «О!» Даже на пробежке она бежала изо всех сил. Понятно. Однако мне казалось, жидкость, покрывавшая тело Карен, весит больше нее. «И я как-то далеко убежала. 42 и 195 тысячных километра». «Ты целый марафон пробежала?» «Понимаешь, я хотела отметить начало золотой недели. И мне вспомнились бегуны Олимпийского пламени». «Даже они не бегают 42 и 195 тысячных километра». «Ты путаешь их с теми, кто бегает марафон на Олимпийских играх?» «А? Но они же соединяют страны. Разве они не бегают хотя бы постолько?» «Они делят путь на отрезки. Бежит много людей, и если ты так думала, то ты бегала слишком мало». Ее чувство расстояния между странами очень сужено. Что это за атлетическая встреча по соседству? «Но, брат, 42 и 195 тысячных километра – это много!» «Конечно, это много! Так много, что с тебя пот ручьем льется!» «Да, я поняла. Как нельзя лучше поняла. Даже если это 42 и 195 тысячных километра, я подумала, что в худшем случае это 100 раз по 100 метров». Страшно, страшно, страшно, страшно. Ее глупость страшна. Я задрожал. «Поняла, поняла. Я выдохлась. По крайней мере, я поняла, почему так устала». Ничего не понимающая дура начала говорить так, будто она что-то поняла. Я забеспокоился. «Эй, брат, где финишная лента? Ты ее приготовил?» «Нет. Откуда я мог знать, что пока я спал, моя сестра бежала марафон?» «Что? Странно. Я же просила Цукихитян сделать это». «Даже Цукихитян не думала, что ты это серьезно. Или, может, она специально проигнорировала ее? Они были близки, но в этом плане Цукихи бывала холодна. Можно сказать, у нее было плохое чувство юмора». «Ничего не поделаешь. Цукихи начинает лениться ближе к концу. Думаю, я все еще нужна ей». «Даже Цукихи не хотела бы услышать это от такой дурочки». «Но если я не пересеку финишную ленточку, мой забег не окончится». Карен еще раз повторила: «Ничего не поделаешь». Затем повернулась ко мне и сказала: «Брат, сделай нимб у себя над головой». «Нимб? Как у ангелов?» «Не этот. Руками. Вот так». «А». Последовав примеру Карен, я сделал, как она попросила. Я изобразил руками ноль. Я не знал, зачем ей это, но... «Ах!» Карен прыгнула. И, сгруппировавшись после прыжка с разбегу, пролетела через кольцо из моих рук, как дельфин. Или как лев, прыгающий через кольцо огня, ударив меня по макушке. Словно пролетев через ушко иглы, она проскользнула со скоростью шмеля. «Та-да!» А затем великолепно приземлилась. «Я прошла через брата. Теперь я достигла цели!» «Не делай таких страшных вещей!» Хотя я пытался казаться храбрым, мой голос дрожал. Я представил все мурашки, бегающие по моему телу. «Ой, я так устала. И я хочу пить. Воды, воды!» «Погоди, мы еще не договорили». «Вот-вот, не иди в коридор, пока с тебя пот льется», — хотел сказать я, и пошел вслед за Карен, отправившейся в гостиную, видимо, за жидкостью. Я догнал ее на кухне, где она засунула голову в раковину и пила прямо из-под крана. Она была мужеподобна. Разве она уже не мужчина среди мужчин? Хоть она и моя сестра. Боль. Карен выпила, как мне показалось, литров 5. И, наконец, выпустила кран. «Ты сказал, что от меня воняет и ужасно ранил мои девичьи чувства. Так что я пойду приму душ», — сказала Карен. И начала снимать спортивный костюм. Прямо тут. Другими словами, прямо передо мной. Ну и какие девичьи чувства я после этого могу ранить? Раз уж мы родственники, я не возражаю. Но ты должна раздеваться в ванной. Но все же, как и у Цукихитян, у нее был парень. Мизудори-кун, кажется. Я с ним не был знаком. Другими словами, не знаю, что насчет девичьих чувств, но вот любовь ей была знакома. «Эй, Карентян!» – позвал я. Я почувствовал, что это бессмысленно с самого начала, но если мне повезет, смогу получить приятный ответ. «Что такое, брат?» «Я хочу, чтобы ты меня кое-чему научила». «О, наконец-то ты хочешь пойти по пути карате?» «Нет, я хочу узнать у тебя не секреты спорта». Я говорил серьезным тоном и задал вопрос. «Как ты решаешь, любишь ты кого-то или нет? Нравится он тебе или нет?» «А? Это любовная консультация?» – спросила она. Карен сняла майку, обнажившись до пояса, и ловко повесила спортивный лифчик на плечо, будто полотенце. «Если ты смотришь на его лицо и хочешь от него детей, это значит, он тебе нравится», – ответила она. «Очень по-мужски. К сожалению, я не могу использовать этот ответ как подсказку».